29. Ледяной холодок пробежал у меня по спине от того, что я только что прочитала. Я сидел на кровати с дневником Феликса в руках. Я только что вернулся с ужина и решил прочитать запись о призраке номер 4. Вот тогда-то я кое-что и понял. В Майнкрафте Феликса был не Стив. Это был Херобрин. Эта игрушка что-то замышляет, прошептал я. Но что? Зачем эти символы? Что бы это ни было, это зло. Я просто это знал. «Мне надо...» — сказал я, прежде чем понял, что говорю вслух. Я осмотрелся и задумался, слышит ли меня Херобрин. «Нужно избавиться от этой игрушки», — подумал я. Однажды Феликс попытался избавиться, но она вернулась. Ну а что, если бы он попробовал еще раз? Это могло бы сработать. «Этим я и займусь», — прошептал я. «Лили ни за что не позволит. Мне нужно проникнуть в комнату ночью и незаметно выбросить игрушку. Это единственный способ навсегда ее остановить». Я пошел к Лили и спросил, когда она собирается ложиться. Она сидела на кровати и играла в телефон. Мистер Хоббс и Стиви сидели рядом с ней. «Зачем тебе это знать?» — спросила она, прищурившись. «Потому что хочу забрать телефон до того, как ты заснешь». «Я лягу спать через час». «Ладно, я приду за телефоном». Я вернулся в свою комнату и прождал около часа, придумывая разные способы избавиться от игрушки. Никто не должен подумать на меня. В конце концов, решил выбросить его в мусорный ящик возле дома. Утром приедет мусоровоз, заберет мусор и игрушку заодно. «Оттуда он точно не вернется», — подумал я. Я откинулся на спинку кровати и стал ждать. Через час зашел в комнату Лили, чтобы взять телефон. Она уже лежала под одеялом. «Я хочу снова поиграть завтра», — сказала она. «Хорошо». «Стив сказал, что хочет с тобой поговорить». У меня свело живот. «Стив?» «Да, в твоем мире. Я переписывалась с ним в чате. Он сказал, что хочет снова поговорить с тобой. Ему жаль, что он тебя напугал». «Я же говорил тебе не играть в этом мире», — сказал я. Меня злило, что она меня не слушала. Но я все равно хотел знать, о чем они говорили. «Мне просто было любопытно», — сказала она. «Было страшно, что случилось со свиньями и коровами, но Стив сказал, что в этом нет ничего особенного». «Так вот в чем дело». «Да. Мы майнили вместе, и все. Еще он спрашивал меня о школе. Он хотел узнать, каково это — ходить в школу». «Ладно. Больше не заходи в этот мир». Я вернулся к себе и зашел в игру. Стив ждал меня. «Итан, ты вернулся. Мне жаль, что я напугал тебя тогда. Я думал, ты Феликс». «Откуда ты знаешь мое имя?» — напечатал я. «Лили все рассказала. Ты живешь в доме Феликса». Я ничего не печатал. Это было слишком страшно. Особенно после всего, что я узнал о Херобрине. «Итан, ты все еще здесь?» — спросил Херобрин. — Да. — Итан, я хочу тебе кое-что показать. Пошли со мной. Я последовал за Херобрином через гору. На другой стороне было огромное ровное поле. Из вулканического стекла была выложена фигура, с которой я был хорошо знаком. Буква «Y» внутри круга. Это был... мой шанс узнать больше об этом символе. «Что это?» — спросил я. «Это древний символ. Он нужен для связи. Я попросил Феликса нарисовать его в твоем мире, чтобы я мог соединить оба мира». «Почему ты хочешь соединить миры?» — спросил я. «Хочу создать мост в ваш мир. Хочу испытать, каково это — быть человеком». «А он не злой?» — промелькнуло у меня в голове. «Он не казался таким уж плохим. Возможно, я зря так о нем подумал. Конечно, игрушка, которая ходит сама по себе, это страшно. Но правда ли он такой злой? Неужели я просто вел себя глупо?» «Ты управляешь игрушкой в моем доме?» — спросил я. Я не знал, ответит он или нет, но стоило попробовать. «Да, это моя марионетка в реальном мире. Я могу управлять ей отсюда, но есть свои ограничения», — сказал он. «Поэтому мне нужна твоя помощь. Мне нужно, чтобы ты нарисовал этот символ в каждой комнате своего дома, чтобы я мог быть свободен. Ты поможешь мне?» «Подумаю», — сказал я. Я не мог просто освободить его, не узнав о нем больше. Он помрачнел. «Ты не хочешь мне помочь?»